И пацаны, пацаны, приколитесь. Перед моим домом вчера вечером стояла группа с перуанскими флейтами. И чё? Я посидел, посмотрел на них, и знаете, сколько бабла они заработали, продавая свои убогие диски? Стой-ка, 200 баксов. $200? Точно, уверен? Найдем инструменты, костюм эти дурацкие. Наваяем на моем компе диски с музыкой. Ой, господи. Чуваки, это как мы бабла народим, а? Да! Эй, старик, как дела, братан? Нормально. Отлично, шикарный Крейг. А помнишь, нам рассказывал, что бабушка подарила тебе на день рождения $100? Ага. Крейг, а ты не хочешь превратить сотню в тысячу? Чё, обдарит-то? Крейг, ты можешь присоединиться к нашей группе перуанской народной музыки. Поздравляю тебя, Крейг. Это как те мужики, которые в торговых центрах толкутся? Они-то не случайно, Крейг, они получают огромные бабки. Твои деньги, инструменты и записать диски. Да за один день мы удвоим предложение, Крейг. Вы со мной раньше никогда не водились и никогда не звали меня играть. А теперь приглашайте в свою группу, потому что бабушка подарила мне $100. Крейг, не будь таким отсоском. Пойду принесу деньги.